у эти добрейшие, невежественные, не знающие сомнений женщины. Как их порой ненавидишь! Я злорадно ликовал, что мать не дожила до известия о моей награде, с ужасом представляя, как бы она рядилась в напускную скромность, приличествующую матери героя, женщине, чье чрево стало источником и модельной формой высочайшего мужества. А 3 лет, что я гнил в окопной жиже, вроде как и не бывало. Диане я, конечно же, ничего такого не говорил. Она постоянно расспрашивала меня о войне, и я рассказывал ей все подряд, без малейших затруднений, меняя свои воспоминания на ее сочувствие. Я прекрасно понимал, что наша близость становится все теснее, и что когда-нибудь с этим придется разобраться. Ну и что? Я был счастлив уже тем, что живу, и жил исключительно сиюминутной радостью. Она была романтиком. Я никогда еще не встречал романтиков женского пола, а потому с восторгом изучал ее эмоции. Диана хотела знать обо мне все. И я рассказывал ей все со всей возможной честностью. Но ведь я-то тоже был романтиком, 20-летним романтиком, так что теперь мне ясно, что я лгал каждым своим словом. Лгал не в фактах, но в акцентах и эмоциональной окраске, в целях и намерениях. Жизнь в Канаде казалась Диане ужасно романтичной, и я делал ее романтичной. Я даже рассказал о миссис Демпстер, умолчав о своей ответственности за ее не совсем вменяемое состояние, и почувствовал себя несколько обманутым, когда Диана среагировала на мое повествование довольно холодно. Но когда я рассказал о маленькой Мадонне, явившейся мне в Пашендале, а позднее в том запредельном мире, она безмерно восхитилась и сразу же дала этой истории вполне заурядное религиозное истолкование, о чем я лично, положа руку на сердце, никогда прежде не задумывался. Она постоянно возвращалась к теме маленькой Мадонны, вызывая у меня в памяти введение к детской книге про святых и малютку У.В., в которой рассказывались эти истории. Я всегда воспринимал эту самую У.В., как кошмарную зануду. Но теперь по необходимости пересмотрел свое мнение, потому что Диана была точь-в-точь У.В. воплоти. А уж я-то никак не мог назвать ее занудой. Мало-помалу до меня стало доходить, что Диана имеет на мою драгоценную персону некоторые виды, и я был слишком польщен, чтобы хоть немного задуматься над последствиями. В этой больнице многие сестры были из хороших семей. Эти девушки работали, не покладая рук, делали все, что полагается сестрам и санитаркам, однако они пользовались и некоторыми не совсем обычными поблажками. В большинстве своем они жили неподалеку и могли между сменами отлучаться домой. После каждой такой отлучки Диана непременно рассказывала мне о своем доме и своих родителях, совершенно не соответствовавшим моим представлениям о том, что такое родители. Ее отец, каноник Марфлит, совмещал обязанности домашнего священника при Виндзорском замке и обычного приходского священника. Не зная толком, что такое домашний священник, я представлял себе, что он изводит королевское семейство занудными моральными проповедями, примерно так же, как наши дептфордские священники нас. Ее мать была достопочтенной, хотя каноник и не имел никаких титулов, что крайне меня удивило. Я не знал, что так бывает. Моя мать, урожденная де Блакер, сказала мне Диана. Потом оказалось, что фамилия эта французская пишется длинным хитрым образом, как то бывает у французов. По причине войны Марфлиты жили очень скромно. Только 2 слуг и садовник, приходящий 3 раза в неделю. Следуя монашьему примеру, Марфлит на время исключил из употребления спиртные напитки, ну, разве что стакан другой портвейна после особо утомительного дня. Чтобы экономить топливо для нашего общего дела, все члены семейства Марфлитов набирали теперь в ванну 3. Всего 3 дюйма воды. И так каждый день. Я в жизни не знал никого, кто принимал бы ванну каждый день. И считал, что ежедневные ванны в госпитале — нечто вроде лечебной процедуры, и что они вскоре прекратятся. Диана немало способствовала моему просвещению. По мере нашего сближения она стала все чаще и чаще поправлять некоторые мои речевые обороты, казавшиеся ей нет, не неправильными, а несколько необычными, пикантными. Моя речь сформировалась по преимуществу в шотландском окружении, поэтому споров о произношении обычных при столкновении старого света с новым у нас почти не возникало, Зато как же веселилась Диана, когда я называл верхнюю рубашку сорочкой.